Глава 22. Ольга. Я не полетела самолетом, и причина проста – денег не было. Что тогда, когда бежала от мужа, уже почти 6 лет назад, экономила каждую копейку? Что сейчас? Нет, мой запас был со мной, но следовало думать о том, что я не могу сейчас работать. Я бывала на редкость рассудительна, почаще бы так. Автобус, зима, на улице холодно, и в автобусе тоже совсем не тепло. Ночь. Устроиться удобно не получается. Голова сползает, стоит только уснуть на пару минут, и ударяется о окно. Ноги затекли. Еще они мерзнут ужасно, а ехать мне еще 6 часов, и не до конца, до промежуточного городка. Тогда я очень убежать хотела, и бежала очень далеко. В этот самый безымянный и неизвестный мне городок приехала утром. Вышла, с удовольствием прошлась вокруг автобуса, ноги размяла. Потом купила паршивый кофе в забегаловке у вокзала, пила его, стоя прямо на улице. Все равно, что невкусный, зато пар валит, и пальцем от стаканчика тепло. Здесь до поезда мне еще 4 часа гулять. Городок маленький и серый, словно они все здесь, в стороне от основных артерий страны, такие. Прошлась по проспекту, заставила себя в кафе поесть, силу нужны. А потом набрела на рынок, такой, как с детства не видела. Козырьки железные, под ними столы, застеленные клеенкой. А на них? На них чего только нет. Я начала с продуктового ряда. Купила себе домашней колбасы копченой, хотя даже есть не хотела. Просто она пахла так. Дашка любит колбасу, хоть и вредно. Купила большую баранку, посыпанную маком. Потом выбралась и пошла по ряду с вещами и всякими безделицами. И вот тогда, в самом конце ряда, когда время уже поджимало и нужно было идти на поезд, я увидела кукол. Снег шел. И, несмотря на навес, кукол немножко запорошило. Они сшиты из ткани, шляпы вязаные, алые губки бантиком, глаза пуговицы. У одной голубые, у другой карие. Платье пушистое. В горошек и смешные башмачки. Они были прелестные. «Бабушка моя шьет», — сказала замотанная в шаль продавец. Я из-под шали только розовый нос и видела. 10 их был. Вчера всех разобрали сразу, а эти сидят, как заколдованные. Вас ждут, наверное. Меня, — согласилась я, — ждут. Не торгуясь, купила обе. Бережно завернула в хрусткую бумагу, усадила себе в рюкзак. Пусть я и не могу до конца этого осознать в полной мере, но дочки у меня 2, значит, и кукол 2 надо. Ведь я той малышке ничего ни разу не подарила. Сдавила грудь спазмом скорой боли. Задышала ровнее, торопливо стерла выступившие слезы. Хорошо не будет уже никогда. Но жить я просто обязана ради Дашки. «Все нормально?» — спросила женщина из-под шали. «Нормально», — кивнула я. «Спасибо». Уже в поезде достала кукол, расправила складки платья, полюбовалась ими. Подарю одну Дашке, а потом все ей расскажу. Она маленькая, но имеет право знать. Она поймет. Она знает силу моей любви к ней. Ощущение дежавю меня настигло поздним вечером. В вагон-ресторан я не пошла, поэтому на станции, где стоять 20 минут, выскочила купить себе пирожок и поняла, я там была. Стояла вот так же, жевала пирожок, пуганная и взъерошенная, не знающая, что со своей жизнью дальше делать. Одной рукой всегда придерживала живот, словно его возьмут и просто украдут у меня. А там внутри меня все готовилось к сильной боли, которая должна была настигнуть меня уже этой ночью. Я стою, снег кружится, падает красивыми, как в кино, хлопьями. Мужики курят, говорят о чем-то громко, смеются. Я стараюсь избегать мужчин. Но в этих агрессии нет, только усталость после долгого пути, радость от того, что наконец можно выйти и покурить. Думаю о себе 6-летней давности. Пирожок в горло не лезет, во рту горечь. Прошлась по маленькому вокзалу. На ступенях у облупившейся статуи с отбитым носом спит бродячая дворняжка. «Пирожок будешь?» — спросила я. Она гавкнула, соглашаясь, а потом осторожно взяла его зубами у меня из рук. В поезде я попыталась спать, но это что-то из категории фантастики. Лежу на верхней полке. Свет приглушен, слышно, как дышат люди. Кто-то храпит, кто-то бормочет растерянно во сне, словно мамку потерял и зовет ее. Пахнет едой и множеством человеческих тел. И мне начинает вдруг казаться, признаться, что поезд тот же самый вагон. Это не так, но отвязаться от этого я не могу. Дышать тяжело. Буквально заставляю себя делать каждый вдох. На очередной промежуточной станции подавляю соблазн выскочить из поезда и просто дойти пешком. Даже живот начинает болеть, тянуть судорогой схваток, что были 6 лет назад. Из поезда уже глубокой ночью, когда он наконец прибыл, я буквально выпала. Дышу громко, хрипло, кожа покрыта нездоровой испариной. Проводница посмотрела на меня презрительно, как на последнюю пьянь. Плевать. На все, на всех, на весь этот мир. На улице уже восстановила дыхание. Умылась в вокзальном туалете, остро пахнущим хлоркой и дешевым освежителем воздуха. Город небольшой, чистенький, даже нарядный. Таким я его и помню. Здесь на вокзалах не бывает бомжей. И сам вокзал маленький, один зал всего. Хорошо, что не закрыт на ночь. Пристраиваюсь на лавке в углу за колонной и сижу до утра. То пытаюсь читать сливающиеся слова на информационном табло, то проваливаюсь в сон. Утром снова дешевый кофе. Нашла в соцсетях местную группу по типу «Купи-продай». Сделала несколько звонков и уже в 8 шла смотреть жилье. Дом был старым, 100 лет не меньше, а может и больше. Но он не был дряхлым. Скорее, гордым, красивым стариком, прожившим жизнь, за которую ему не стыдно. Высокая крыша, темные бревна. Ни на одном из них не трещины. Резные наличники на окнах. «Здравствуйте!» — встречала меня пухлая розовая хозяйка, пышущая теплом, как булка только из печки. «Мы сыну в свое время отгородили угол, большой уже он, чтобы жену привел. 2 комнатки да кухня, дом-то у нас большой. Да он в город уехал, вот и пустует его часть. Сдаем, чаще командировочным, на карьер». Дом и правда огромный был. Обошли его, отходя в сторону от входной веранды. Здесь еще крыльцо. Коридора нет, только небольшой тамбур для тепла. Входишь на кухню сразу, она светлая. Есть маленькая гостиная, которая мне не нужна, и спальня с высокой кроватью, и горой подушек. «Отлично», — кивнула я. «У вас и останусь. Не буду ничего смотреть больше». «Сейчас я вам белье чистое принесу. Я его и нагладить с утра успела», — обрадовалась хозяйка. «Душа нет, но баню муж каждый вечер подтапливает, а туалет вон дверка из кухни». Она ушла, я села на кровать. «Хорошо тут. Вот когда заберу Дашку, почему-то я думаю об этом без... Если, то увезу из города и будем жить где-нибудь в таком месте, чтобы старый дом, тропинки зимой в снегу, баня». Сбросила рюкзак. Куколок поставила на трильяж. Тяжелый, советский еще. Отошла, полюбовалась. За спиной скрипнула дверь. Хозяйка тоже смотрела на кукол. «По дороге купила», — сказала я. «Красивые! У вас 2 дочки?» «Да», — осипшим голосом согласилась я. Хозяйка сдернула с кровати плед, умело и быстро застилая постель безукоризненно чистым бельем. «А где они?» «С папой», — выдавила я, понимая, что разговор этот продолжать не могу. «Вы идите, с пододеяльником я и сама справлюсь».